Глава 47. Джемма. «Что вы думаете организовать в пятницу вечером?» — неожиданно спрашивает меня Ланс, стоящий у подножия лестницы. «Пятницу?» — переспрашиваю я, озадаченно роясь в памяти. «Рыбу?» — Ланс качает головой. «Пятницу — день рождения герцога». «Леди Дельфина не оставила распоряжений?» Она уехала, не успев ничего устроить. Только заранее отправила приглашение, чтобы гости не заняли дату чем-либо иным. «О, боже мой! Ты хочешь сказать, в следующую пятницу в Денби приедет сотни человек, а ничего еще не организовано?» 110 человек, поправляет меня Ланс. 110 человек, а ничего еще не организовано? Ошарашенно повторяю я. Ланс выглядит невозмутимо, как и всегда. В сущности, я и предупреждаю вас достаточно заранее. Срок в неделю ты называешь гребаным заранее? Достаточно заранее, ваша светлость. Снова поправляет меня он, не понимая моего замешательства. «А нельзя сделать то же самое, что и в прошлом году?» — в панике спрашиваю я. В прошлом году гостей развлекал детский хор Кентербери. «Идеально! Позвони, мы попросим приехать еще раз». Им надо было звонить, по крайней мере, за 2 месяца до торжества, бесстрастно сообщает Ланс. Я начинаю размахивать руками, чувствуя, что задыхаюсь. «Вы в порядке, ваша светлость?» «Нет», — мотаю головой я. «У вас паническая атака?» Ланс уже научился их распознавать. «Да». «Лекарство?» «Пожалуйста», — умоляю его я. «Идемте за мной в кухню», — говорит он и ведет меня за собой. 5 минут спустя... Я сижу за столом и понемногу ем розовые мотки сладкой ваты. Горячая, обволакивающая, липкая сладкая вата моментально меня успокаивает. Особенно с чаем. Теперь, когда ваша светлость немного успокоилась, вы можете рассмотреть и другие варианты для вечера пятницы. «Бал?» — отваживаюсь предположить я. «На какую тему?» тут же спрашивает Ланс. «А для дня рождения нужна тема?» «Для бала нужна тема, которую необходимо сообщить гостям». «Ужин?» — заново пробую я. «Прекрасно. Ужин и танцы». «Так все же бал?» — озадаченно переспрашиваю я. «Если у бала нет темы, то тогда это просто ужин и танцы. Или же бал с фуршетом», — объясняет мне Ланс. «Учиться никогда не поздно», — бормочу я про себя. «Я думала, быть дельфиной гораздо проще». «Но вы не должны становиться леди дельфиной». «А что мне тогда делать?» — обескураженно спрашиваю я. «Вы бы как отпраздновали свой день рождения?» «А в последние годы я шаталась из одного паба Шордича в другой», напиваясь джином с тоником, с долей смущения признаюсь я. Шордич — богемный район Лондона, частью которого является модный квартал Хокстон. Там расположены клубы и бары, где собираются представители творческих профессий и законодателей мод. Ланс, судя по всему, этого не одобряет. «Не думаю, что это жизнеспособная затея». «В детстве было гораздо проще. Родители водили меня в парк аттракционов», — говорю я, доедая последний кусочек сахарной ваты с палочки. «Но Эшфорд не поймет, его никогда не водили в парке аттракционов».